Пыля по большаку, влетели в село две разгоряченные дорогой машины и остановились на середине улицы. Из кабины выскочил молоденький лейтенант в свежем, необмятом еще обмундировании. Выскочил, потянулся, глядя на солнце, и прошелся, разминая ноги. Он радовался жизни, погонам своим с двумя звездочками, ладным хромовым сапогам. «Слезай!» — нарочито строго скомандовал он. Чувствовалось, что ему еще не надоело командовать и носить на боку тяжелый ТТ. Солдаты начали прыгать из машины. Лейтенант оглядел дворы, пусто, только запоздавшие крестьяне торопливо прятались в хаты. «Лапшин!» — крикнул лейтенант. «Организуй помыться!» Лейтенант толкнул калитку, вошел во двор усадьбы. «Эй, хозяин!» Дом смотрел на него окнами, забранными ставнями. Лейтенант поднялся на крыльцо, постучал. Дом молчал. «Товарищ лейтенант!» — подбежал сержант. «Да они попрятались все. Ребята хотели купить чего или сменять, так не говорят просто». «Почему?» — со строгим недоумением спросил лейтенант. «Вроде как дикие они, западники, католики, одним словом». «Странно очень. Мы представители армии освобождения». Сержант пожал плечами. «Давай мыться». Пожал плечами лейтенант и скинул гимнастерку. Они мылись, покрякивая от холода колодезной воды, и никто не обратил внимания на полуразвалившийся дом с красным флагом у крыльца. С чердака Волощаку были отлично видны машины, моющиеся офицеры, солдаты. Он напряженно следил за ними, на всякий случай провожая каждого вороненно-безжалостным стволом МГ. Лес за деревней Смолы, 6 сентября 1944 года, 11:00. Яруга вел лошадь к лесу, похлопывая ее по упругому теплому боку. Лошадь встряхивала головой, косила темно-фиолетовым глазом. Горбун вел ее к кустам у опушки, где хворостом была засыпана телега. За его спиной настороженно жила деревня. Люди работали во дворах, готовые в любую минуту спрятаться при первом же приближении опасности. Оглянувшись, Яруга начал разбрасывать хворост. Вот она, телега, смазанная, ладно пригнанная, с колесами по ободьям, обмотанными старыми шинелями. Такая не заскрипит, не застучит на кореньях. Крестьянин впряг лошадь и за узду медленно повел ее в лес. Он шел тихо, неслышно катилась телега, только лошадь иногда недовольно пофыркивала. Крестьянин шел только одному ему известным путем. Лес был по-осеннему свеж и тих. Поляна. Легковой автомобиль покосился у кустов. Яруга обошел его со всех сторон, заглянул внутрь. Вынул клеенчатый плащ, осмотрел его, бросил в телегу. Потом достал нож и срезал кожу с сидений. Обошел машину, открыл багажник. Вынул домкрат, сумку с инструментами, снял запасное колесо. Потом влез в машину и начал отвинчивать часы на панели. Солнце уже поднялось высоко, а Яруга все еще блуждает по лесу. На телеге лежат несколько немецких мундиров, два анкера для воды, здоровенный рулон брезента. Яруга вел лошадь под узцы. Вот тропинка нырнула в кусты, и он пошел по тропинке. Яруга поднял голову и увидел троих с автоматами. Хотел броситься к спасительным кустам, но за спиной его стоял четвертый. Один из троих, высокий, в сапогах, начищенных до матового блеска, в кожаной немецкой куртке, подошел к телеге, взял часы, повертел, бросил обратно. «Ну что, Яруга, шаришь потихоньку?» «Я...» — голос Яруги сел, он никак не мог справиться с ним. «Не дрожи, не тронем. Как там власть новая?» «Ничего пока. Не знает она о тебе, а?» «Не знает. Так вот, чтобы они ничего не узнали и дальше, ты мне поможешь». Яруга молчал. «Слышишь, сволочь?» Бандит схватил Еругу за рубашку, дернул на себя. «Человеку нашему поможешь!» Еруга молчал. «Он придет к тебе, скажет, что от меня. А по деревне слух пусти, что это красноармейцы грабят, понял? Но езжай, мразь убогая, и помни, как они госпоставки соберут, сразу свистни. Я тебя теперь каждый вечер проверять буду». Деревня Смолы, 6 сентября 1944 года, 15:00. Бричка, груженная узлами и сундуками, выехала из ворот усадьбы Гронского. Сам Гронский в городском костюме сидел на облучке, на вещах примостились жена и невестка. Крестьяне, вышедшие из домов, молча глядели вслед бричке. На дорогу перед самыми мордами коней выскочил Волощук. «Стой, стой, Гронский!» «Пру!» — натянул вожжи Гронский. «Ты куда?» Волощук дышал тяжело. Ему нелегко было догнать бричку Гронского. «В город, к брату!» «Нельзя хозяйство бросать, понял?» — крикнул Волощук. «Кто армию кормить будет?» «Какую армию? Червонную?» — с придыханием спросил Гронский. «Червонную!» «Так пусть она сначала банду прогонит. Это они до меня шли. Понял, староста? До меня, а не до Капелюха. Я ж тоже им ничего не дал. Уйди с дороги». «Стой!» — Волощук выдернул из-за пояса наган. Гронский хлестнул коней, они рванули, оглобля задела не успевшего отскочить Волощука, и он упал, выронив наган, а бричка пронеслась мимо него. Волощук прополз в пыли, дотянулся до оружия, вскинул наган, потом опустил и долго сидел на дороге, беспомощный и слабый. Райцентр. 8 сентября 1944 года, 9:00. На этом базаре торговали всем. Он выплеснулся из огороженного рыночного пространства и заполнил близлежащие улицы. Здесь продавали немецкие, польские и румынские сигареты, папиросы самых разнообразных сортов, местный самогон «Бимбер», самодельный, ядовитого цвета лимонад в грязноватых бутылках, конфеты. Продавалось за деньги и менялось на продукты все. Часы, золотые украшения, серебряные портсигары, польские и немецкие мундиры, офицерские сапоги, костюмы и платья. В центре на дощатых рыночных прилавках приезжие крестьяне торговали салом, битой птицей, окороками и овощами. Надо всем этим местом висел непрекращающийся гул, слагающийся из разговоров, криков и брани. Телега запоздавшего крестьянина с трудом пробралась сквозь толпу к коновизи. Крестьянин спрыгнул с облучка, привязал лошадь, протянул сторожу шматок сала. Припозднился. Сторож понюхал сало, завернул его в тряпицу. «Так дорога? Теперь, Стась, опасно на базар ездить. Это как?» «А так, слыхал? Бандиты в Смолах целую семью вырезали. Брешешь». «Да то пес брешет, а я дело говорю». Крестьянин засунул за голенище кнут, взвалил мешок и тяжело зашагал к прилавкам. «День добрый, панове!» день добрый», — ответили ему. «Что там в Смолах?» «Плохо», — отозвался пожилой крестьянин. «Бандиты семью Капелюха побили». «Так за что?» «А ты поезжай в Смолы. От них до нас за ксензом приезжали. Завтра хоронить будут». Крестьянин замолчал. Сквозь толпу протискивался патруль. Трое с красными повязками на руках внимательно и цепко оглядывали военных. Вот подошли к одному из них, начали проверять документы, потом остановили другого, окружили и медленно повели с рынка. В другой стороне базара двое в штатском и Едвига с перевязанной головой медленно шли мимо людей, торгующих насильными вещами. Женщина подходила, словно прицениваясь, разглядывала пальто, кожухи, платья.